Выпрыгнув из экипажа, она с нетерпением огляделась. Ухоженный французский парк с геометрическими деревьями и кустами. Нелли терпеть не могла такие парки. Раскинулся в осенней неприглядности под затянутым тучами ночным небом. Деревянное здание с невесть какой претензией постройки вытянуло над крыльцом балкон, поддерживаемый вызолоченными кариатидами. Убранная коврами передняя имела небольшой наклон пола налево. Только на Крит-острове строили так погано, как в России при матушке Елисавете. Заметил ее взгляд Венедиктов. Ну, разве не смех, что при эдакой-то моде на масонство люди как раз и разучились использовать циркуль, угольник и отвес по прямому назначению? Нелли не сумела не рассмеяться. Псойка, катившийся за ней следом, зазвенел своими бубенчиками, словно одобряя признак веселого расположения духа. Втроем, если не считать безмолвных ящериц, они поднялись уже на второй этаж. — Здесь твои апартаменты, — приветливо пояснил Венедиктов, когда распахнулись очередные двери. Две комнаты, не слишком просторные, но излишне роскошные, с великим множеством золоченой резьбы по дереву, слоновой кости и ковров, выходили широкими окнами на лужайку. Никаких решеток не было. «Все покои к твоим услугам. Я не запираю гостей», — усмехнулся Венедиктов. Верно, в парке были собаки. Да только собаки ведь гораздо набрасываться на тех, кто лезет снаружи. Те, кто живет в дому, от сторожевых собак безопасны. Трудно отличать им пленника от домочадца. Да и привязывают же их иногда, хоть бы днем. Ты не все поняла. Елена Сабурова. Венедиктов, доставший из кармана зеркальца, коснулся черной мушки на скуле. — Псойка! — Здесь, а! — торжествующе выкрикнул горбунок, налаживая спройти колесо. — А по силам тебе перегнать моих, как ты их бишь называешь, полозов? — Этих-то, — презрительно скривился Карло, — в мешке обгоню. — Тогда гляди. Венедиктов, скрипнув неподатливой рамою, растворил окно. — Беги через лужайку к воротам, да только чтоб мы отсюда видали. Не увидим, так и не в счет. Гоп! Поскакал! Псойка! Не ходи! — отчего-то испугалась Нелли. Горбунок показал ей язык и скрылся в дверях. — Чего ты надумал? Голос Нелли прозвучал как-то не слишком решительно. — У меня тут немного другие слуги, нежели в столице. Венедиктов, с развязной ласковостью обняв Нелли за плечи, повлек ее к окну. — В городе этих держать хлопот не оберешься. Те, видишь ли, утукки, а здешние — осакки. Различие, насколько я понял, не вполне тебе ясное. Псойка вовсе маленькой сверху показался на лужайке. Венедиктов махнул ему рукой. Мальчик припустился бежать. Мчался он резво и сперва в одиночестве, затем с трех сторон. Протянулись при лунном свете длинные тени. Стремительно, как-то странно перебирая ногами, ящерицы нагоняли горбунка. Тот, словно обеспокоясь, обернулся через плечо на бегу, а затем побежал вдвое быстрее. Однако немыслимой этой быстроты псойки хватило ненадолго. Когда быстрый бег его сделался прежним, первый ящерица настиг мальчика. Дальше Нелли перестала понимать происходящее. Три, нет, уже четыре ящерицы сбились в кучу, словно малые дети, дерущиеся из-за небитой куклы. Тельце горбунка взлетало над ними вверх, то головой, то ногами падало на землю, крутилось в осьми парах лап. Послышался негромкий крик, похожий на писк птенца, попавшего к кошке. Нелли рванулась из объятий Венедиктова, свесилась через подоконник. Крик звучал еще некоторое время, но странная драка продолжалась. Затем Венедиктов протяжно свистнул сквозь зубы, и все внизу стихло. У них, видишь ли, чутье на кровь, но только не нюхом, как у собак. Выражаясь языком просвещенной науки, я назвал бы сие чутье термическим. Сами они холоднокровные, подобно рыбам. Вот и послышался шум. Двое ящериц, поменьше тех, что догоняли, внесли псойку в комнату и положили на ковре. Нелли метнулась к мальчику, вид которого казался очень бледен, и опустилась перед ним на колени. — Обрати внимание на характер ран, — произнес за ее спиною Венедиктов. — Жилы словно вытянуты наружу, там, где надрезы, и надрезы на диво аккуратны, не поверишь, что сделаны зубами. Нелли не слушала его. Пожалуй, горбунок был не просто бледен, а бледен невиданной бледностью. Он походил на гипсовую статую Карлы, наряженную в настоящий кафтанец. В нем едва ли осталась чашка крови. И ведь всего за несколько мгновений мальчик открыл глаза. — Псоечка, бедненькой, тебе больно? — прошептала Нелли. — Был псойка, прыгал, как сойка, прошелестел серыми губами горбунок. — Лучше б лыки драл в старой тяге. Зря меня тот сманил, барин-то, вишь, злой оказался. Голова упала на ковер. Горбунок был мертв. Проклятый живодер! Бенк, ты ведь его убил! — закричала Нелли, наступая на Венедиктова. — Убил! Полно, полно! Я все время был с тобою. Убили его, Асаки, а я лишь беспокоился о тебе, чтоб ты поняла. Бегать отсюда не стоит того. Видит Бог, я тебе за это отплачу. У Нелли зуб на зуб не попадал. Ты еще пожалеешь, что убил мальчика. Да где ж у тебя логика? Брови Венедиктова поднялись в неподдельном недоумении. За родного брата ты мстить мне вроде не собиралась. А за какого-то мальчишку Карлу вдруг надумала? Он как-никак мой был, так ведь это моя забота нового заводить. Я ради тебя сам себя обделил. Больно уж хорош был потешник, хотя, надо сказать, достался-то мне даром. Я в одно сельцо посылал кое-чего про священника твоего вызнать, а тут он подвернись моему человеку. Не станем зря браниться. День у тебя вышел тяжелый. Отдыхай себе. Тельце псойки, оказывается, уже вынесли. Венедиктов, насвистывая из пергалези, удалился в оставшиеся растворенными двери.